Озеро Тобе на Суматре когда-то было вулканом. И 70 тысяч лет назад, после извержения этого вулкана, на нашей планете на целых 10 лет наступила зима. Так что все человеческие существа едва не вымерли. А метеорит, погубивший динозавров, был всего 6 миль в диаметре. Эпидемия гриппа, разразившаяся под конец Первой мировой войны, уничтожила 5% населения планеты. Некоторые отцы рассказывали маленьким дочерям о Златовласке, о Джеки и бобовом стебле, но что польза была от этих сказок? Разве можно было сравнить их с реальными фактами? Мы лишь с трудом спаслись, едва остались в живых, и нам некуда было податься, несмотря на то, в чем нас пытались убедить герои «Звездных войн» или «Доктора Кто». Кэрол вдруг вспомнила, как во время разговора об этом Робин заплакала и выбежала из комнаты. Отец бросил школу в 16, а потом 30 лет строил и украшал чужие дома. Занимался перестройкой отсыревших подвалов и чердачных помещений, настилал какие-то особые деревянные полы. Ему нравились стихи, у которых есть рифма, и романы с сюжетом, а также научно-популярные книги без всякой там математики. Он ненавидел политиков и никогда не смотрел телевизор. А Кэрол говорил насмешливо: «Твои мать и сестра уверены, что любую мировую проблему можно решить, просто оставаясь взаимно вежливыми». Отец, разумеется, совсем не хотел, чтобы Кэрол уезжала. Его приводила в ужас мысль о том, что она может уехать настолько далеко, что, оглянувшись, сразу увидит, как он на самом деле мал и ничтожен. Эдакий задиристый философ из пивной, у которого не хватило смелости снова вернуться в колледж, поскольку он боялся, что там ему, возможно, придется вступить в спор с людьми, которые знают гораздо больше. Рак поджелудочной железы в 57 лет. Во всем виноват гнев. Гнев всегда под конец оборачивается против тебя самого. Таков был посмертный диагноз, поставленный ему Айшей. И в кои-то веки Кэрол испытала искушение с этим согласиться, хотя обычно подобные дерьмовые хипоидные идеи начисто отвергала. Иногда уже совсем засыпая, когда ей начинало казаться, будто мир перевернулся вверх тормашками, а время пошло вспять, Кэрол как бы проскальзывала в свою прошлую жизнь, возвращалась на 40 лет назад и вновь видела над камином знакомые настенные часы под бронзу в форме солнца, чувствовала тепло чистой хлопковой пижамы, только что взятой с полки в шкафу, которую мать регулярно проветривала, и сердце ее счастливо замирало. Но потом она вспоминала вечный запах жареной еды, и эту мелочность, и свое отчаянное желание как можно скорее из родного дома убраться. Она прижалась лбом к холодному оконному стеклу и посмотрела вниз, на гостиничную автостоянку. Там, в конусах оранжевого света, отбрасываемого уличными фонарями, были отчетливо видны косые струи дождя. Дождь снова лил, как из ведра, а это означало, что она опять вернулась в один из опорных пунктов некогда Великой Империи, в страну хулиганов, странных богов и истощившихся торговых путей. Когда-то она покинула свою мать и тот ужасный дом. Теперь ей придется как-то это компенсировать. Она снова забралась в постель и в течение 8 часов плыла в великой безбрежной тьме, которая время от времени взрывалась яркими, короткими сновидениями, в которых Айша принимала невероятные, преувеличенные размеры. Ямочки у нее на пояснице по обе стороны позвоночника, луковый запах ее пота. Этот запах Кэрол сначала ненавидела, потом находила возбуждающим, а затем снова возненавидела. И то, как она сжимала запястье Кэрол, иногда чересчур сильно сжимала, когда они занимались любовью. Они познакомились на встрече выпускников у активистки, занимавшейся сбором для каких-то фондов. Но саму встречу Кэрол почти не помнила, зато очень хорошо помнила, как перед ней неожиданно материализовалась невысокая мускулистая женщина с четырьмя серебряными колечками по краю ушной раковины, одетая в тесную белую маечку и державшая в руках поднос с канапе. Женщина хмуро посмотрела на Кэрол, и после этого взгляда все прочие подробности данной вечеринки попросту растворились во времени. Айше был вид человека, хладнокровно повернувшегося спиной к месту взрыва и уходящему от него прочь, хотя там все еще качалось и падало, объятое пламенем. Краткий брак с алкоголиком Тайлером, теперь уже покойным, слава богу, 3 года на американском военном корабле «Джон Стеннис» в качестве вольно-наемной по категории Е1, то есть повар-специалист, затем в высшей степени достойное увольнение. Мать Айши была кем-то вроде проповедника в баптистской церкви Оклахомы. Где-то на бэкграунде у Айши были и дорога слез индейцев Чокта, и картофельный голод в Ирландии, и забитые рабами порты в Сенегамбии, во всяком случае, если верить ее рассказам о предках и их весьма сложном жизненном пути. И хотя верить этим рассказам, возможно, не стоило бы, но внешность Айши явно носила следы невероятного смешения расовых признаков. В общем, типичная дворняжка, как определила тогда для себя Кэрл. С другой стороны, она понимала, если чувствуешь, что некие силы пытаются стереть из твоей памяти историю твоего происхождения, ты, возможно, должен самостоятельно ее переписать, ну, хотя бы отчасти. Айша была самоучкой, но с энтузиазмом занималась самообразованием, хотя сосредоточенности ей явно не хватало. Вечерние лекции по философии, книги Дэна Брауна и Андрея Дворкин, которые особенно трогательно выглядели на полке рядом с томиками «Космоса» Карла Сагана. Примечание: Андрея Дворкин, 1946-2005, американская радикальная феминистка и писательница. Карл Саган, 1934-1996, американский астроном и астрофизик, пионер в области экзобиологии. Конец примечания. Через 2 месяца они оказались в Париже, в Море, в отель «De la Bretonnerie». Это была первая поездка Айши за пределы США и первая возможность оказаться вне зоны, защищаемой американскими самолетами и истребителями. В Париже Айша вполне сходила за туземку и запросто выменивала у цыган сигареты Мальборо, но все же предпочитала американскую диетическую колу. Однажды, когда они сидели на террасе маленького кафе неподалеку от музея Карнавале, Айша вдруг сказала: «Спасибо тебе». «Не за что», — откликнулась Кэрол. «Эй, любимая», — Айша посмотрела ей прямо в глаза, — «ты мне эти штуки брось». Утром Кэрол взяла в аренду Рено Клио и поехала к матери, по дороге заглянув в магазин B&Q и супермаркет Sainsbury's. Мать не спала, но Кэрол она узнала не сразу, похоже, успела забыть, что вчера они виделись. Впрочем, это сейчас, пожалуй, было даже к лучшему. Кэрол втащила в холл чемоданы, включила отопление и спустила в радиаторах воздух, орудуя тем же маленьким бронзовым ключом, который теперь, 30 лет спустя, по-прежнему лежал в корзинке на холодильнике. По дому сразу разнеслась вонь застоялого воздуха, и в подставленный тазик со звоном закапала маслянистая влага, но потом в батареях забулькала и постепенно стало теплее. «Что это ты делаешь?» — спросила мать. «Хочу, чтобы тебе тут стало немного теплее». Затем Кэрол позвонила стекольщику и попросила вставить стекло в разбитое окошко. «Я передумала», — заявила ей мать. «Мне неприятно твое присутствие здесь». «Мама, поверь», — Кэрол все никак не могла заставить себя прикоснуться к чудовищно грязному кардигану матери. «Все у нас с тобой будет хорошо». Из стенного шкафа в той комнате, где когда-то жили они с Робин, доносились неприятные звуки, царапанье, воркование, голуби. Кэрол заперла дверь на лестничную площадку, открыла окна и, вооружившись шваброй, повернула ручку дверцы шкафа. Голуби буквально ворвались в комнату, наполнив ее шумом крыльев, цоканьем когтей и треском, напоминавшим автоматные очереди. Кэрол закрыла лицо руками, но один голубь все же задел ее шею, и она в ярости принялась размахивать шваброй. «Так, вашу мать!» Голуби бились о грязное стекло. Наконец, один нашел распахнутое окно, за ним последовал второй, а третьего Кэрол стукнула шваброй, и он упал на пол со сломанным крылом. Она бросила на бьющуюся птицу подушку и топтала ее ногами, пока голубь не перестал двигаться, а затем вышвырнула подушку и птицу в сад прямо из окна. Она забила досками дыру в стене, через которую голуби пробирались в дом, нашла в шкафу двух мертвых птиц, выбросила их в мусорный бак и потом долго стояла в тишине, жадно вдыхая свежий воздух и выжидая, когда уляжется волна адреналина. А в доме, между тем, и батареи стали горячими, и стены начали понемногу подсыхать, поскрипывая и пощелкивая, точно галеон, приспосабливающийся к новому направлению ветра. Но в воздухе по-прежнему висела сырость и пахло почему-то дикими джунглями. Ну да, отсыревшая штукатурка, старая бумага, дерево, испарение, плесень. «Это мой дом», — возмущалась ее мать. «Ты не можешь так со мной поступать». «А иначе ты какую-нибудь заразу тут подхватишь», — уговаривал ее Кэрол. «Или заболеешь от переохлаждения. Упадешь и не встанешь. А мне совсем не хочется потом объяснять врачу, почему я ничего не сделала, чтобы это предотвратить». Она сняла занавески и сунула их в стиральную машину. Отвратительные мокрые матрасы выволокла на лужайку перед домом, с трудом спустив его по лестнице. Оказалось, что половина поперечных перекладин на кровати сломаны. Кэрол разобрала кровать, стащила вниз ее обломки и свалила их поверх матраса. Она испытывала неожиданный прилив сил. Ковер у внешней стены спальни матери пророс зеленой плесенью, и Кэрол, постепенно подтягивая ковер к себе ножницами, кстати, довольно-таки тупыми, разрезала его на куски. То, что обнаружилось под ковром, было похоже то ли на пух, то ли на пудру, и вызвало у нее мучительный кашель. А ее потные руки мгновенно покрылись плотной коричневой пленкой. Плинтус, державший ковер, она отодрала с помощью молотка с расщепом для вытаскивания гвоздей и вместе с кусками ковра тоже вынесла на лужайку, прибавив к растущей там куче. Она мела и мела пол до тех пор, пока голые доски не стали совершенно чистыми. Затем вытащила из стиральной машины занавески и развесила их на перилах лестницы, чтобы немного просохли. После того, как ей удалось практически дочисто отскрести поверхность обеденного стола, они с матерью смогли наконец сесть и по-человечески поесть вместе. На ланч у них был пышный пирог с мясом и разогретые в микроволновке овощи. Гнев матери постепенно растаял. По телевизору шел дневной блок новостей, и мать вдруг с раздражением сказала: «Господи, как мне надоели дурацкие вопросы, кому это нужно и как нам от этого избавиться? Мне осточертели эти женщины с пластмассовыми лицами, бесконечные террористы и педофилы. Раньше мы про таких говорили, он пристает к детям. Помнишь Фрэнка? Он еще работал в обувном магазине «Эверлис». Он совершенно точно был из таких». Мать умолкла, долго смотрела в свою тарелку, а потом сообщила: «У нас тут в прошлом месяце одна женщина в канале утопилась. Помнишь маленький мостик на Джерусалем-стрит? Джеки Болтон ее звали. В газете сообщение об этом тоже промелькнуло. Ты еще с ее дочкой в школе училась. Милли, так, по-моему, ее звали». Но Кэрол совершенно не помнила никакой Милли. Мать продолжила: «Наверное, я бы почаще из дому выходила, если бы по-прежнему за городом жила. У нас был флагшток в центре деревни возле пруда. Его по случаю коронации поставили. А твой дядя Джек еще на него взобрался, на самую верхушку, да и свалился оттуда, ключицу себе сломал». Кэрол слышала эту историю, должно быть, раз 20, но рассказ, как ни странно, действовал на нее успокаивающе. А мать вдруг наклонилась к ней, взяла ее за руку и сказала: «Я ведь думала, что, скорее всего, больше тебя и не увижу». Кожа у нее словно была покрыта липкой патиной, как старая заплесневелая кожаная перчатка, и Кэрол сказала: «Надо мне тебя как следует выкупать, давай-ка примем ванну, а?» Мать согласилась. Она вообще вдруг стала покладистой, однако, преодолев половину лестницы, она увидела сквозь перила голые доски пола гостиной, остановилась и грустно констатировала: «Значит, дом ты продаешь». «Ну что за ерунда?» — Кэрол заставила себя рассмеяться. «Дом не мой, как же я могу его продать?» Она не стала говорить, что за этот дом в его нынешнем состоянии, да еще и в такой близости от дороги, и выручить-то удалось бы крайне мало. «Потому Робин и ненавидит твои приезды». «Боже мой, мама!» Кэрол даже удивилась, до чего ее разозлило это замечание матери. «Я могла бы сейчас преспокойно жить в Калифорнии и работать, а я торчу здесь, в дерьмовом, богом забытом квартале, и пытаюсь вернуть старому, отсыревшему, вонючему жилищу нормальный вид, пока вся эта гадость тебя не убила». «Ты просто маленькая вороватая дрянь», — и мать свободной рукой дала Кэрол пощечину. От резкого движения она потеряла равновесие, упала навзничь и покатилась бы спиной вниз по лестнице, если бы Кэрол не успел ее подхватить. Она буквально на себе втащила мать наверх и выругалась. Вот дерьмо. Сердце у нее стучало так, словно готово было выпрыгнуть из груди. Она уже успела представить, как мать, вся скрюченная и переломанная, лежит у входной двери. Слегка ослабив хватку на костлявом старческом запястье, она окликнула ее: «Мам, ты что?» Но мать не отвечала. Она вдруг снова стала не просто безмолвной, но и невероятно далекой. Кэрол понимала, что лучше было бы свести мать в гостиную, усадить на диван и ласково с ней поговорить, но она боялась, что тогда, возможно, уже не удастся вновь заставить ее подняться наверх в ванную. Она бережно обняла мать за плечи и, слегка подталкивая, помогла ей преодолеть последние ступеньки. В ванной она первым делом стащила с матери туфли и носки, затем сняла с нее грязнущий синий кардиган и, расстегнув молнию, бросила на пол не менее грязную зеленую вельветовую юбку. Вся материна одежда была покрыта какими-то подозрительными пятнами и засохшей пищей. Кэрол сняла с нее блузку, расстегнула чудовищно заношенный бюстгальтер, ставший совершенно серым, и ногой отшвырнула все это подальше в угол. Тело матери было покрыто прыщами, пурпурными пятнами воспаления и множеством темных родинок, а кожа была истончившейся и полупрозрачной, как старый пергамент, и сквозь нее, особенно на шее, на груди и на локтях, отчетливо виднелось переплетение темных вен и выпуклых сухожилий. Запах от ее тела исходил такой, что у Кэрол даже немного голова закружилась. Она попыталась представить, что ей просто предстоит вымыть какое-то животное, и, сняв с матери нижнюю юбку и трусы, усадила ее на край ванны. Затем одну за другой приподняла ее ноги и перенесла их в ванну, помогла матери привстать и опустила ее в теплую пенистую воду. Вельветовой юбкой Кэрол прикрыла кучу мерзкой грязной одежды, чтобы не видеть жутких коричневых потеков на трусах матери, и сказала себе: «Ничего, потом можно все это вынести на помойку». Она на минутку присела на крышку унитаза, чтобы передохнуть, а потом бодро сказала матери: «Ну что ж, с одним делом мы справились». Мать не ответила, но, помолчав, вдруг произнесла: «Раз в неделю мама наполняла горячей водой жестяное корыто, и первым всегда мылся отец, затем Делия, а потом уже я». Взгляд ее был устремлен куда-то вдаль сквозь стену, облицованную грязной белой плиткой. Обеденный стол покрывали вышитой скатертью, которую еще моя бабушка в девичестве вышивала. Там были вышиты такие слова: «Я видел, как ангел спустился с небес, и в руке у него был ключ от бездонного колодца и длинная цепь». Тем ключом ангел запер в колодце на 1000 лет свирепого дракона, а через 1000 лет дракона следовало ненадолго спустить с цепи. Она лукаво посмотрела на Кэрол и вдруг улыбнулась. Впервые с момента ее приезда. «А голову ты мне тоже помоешь?» Выкупав мать, Кэрол сварила кофе и налила им обеим по большой кружке. Теперь, когда мать чистенькая сидела перед ней, все вокруг показалось еще более грязным и запущенным. Старые поздравительные открытки, присланные когда-то ко дню рождения, фарфоровый бульдог с отбитой лапой, плесень во всех углах на потолке. Такие дома после смерти владельца обычно очищают специальные рабочие в грязных комбинезонах и бумажных медицинских масках. Обе дружно повернулись, услышав, как во входной двери поворачивается ключ. На пороге возникла Робин, которая тут же сообщила: «Там перед домом целая гора вещей навалена». «Я знаю». Робин прошла в гостиную, огляделась и недовольно спросила: «Какого черта, Кэрол, что ты тут натворила?» «То, что тебе давным-давно следовало натворить». «Ну нельзя же все решать с наскоку, как гребаная кавалерия». Слово «грёбаное» Робин произнесла одними губами. «О чем это вы?» — спросила мать, переводя взгляд с одной на другую. «Там прямо в спальне голуби завелись», — сказала Кэрол. «Ты тут надолго?» — ядовитым тоном осведомилась Робин. «На неделю, на две?» Кэрол снова спросила мать, «о чем вы спорите?» «Господи», — сказала Робин, — «если ты просрала собственную жизнь, это вовсе не означает, что тебе можно взять взамен чью-то чужую». На этот раз она выругалась вполне отчетливо. «Кэрол меня выкупала», — сообщила ей мать. «Ты что, ее пинками в ванну загнала?» Глупый вопрос сестры Кэрол решила оставить без ответа. «Мне Айша позвонила», — снова заговорила Робин. «Похоже, там после тебя тоже остались следы разрушений, как после цунами». Сперва Кэрол показалось, что она просто не расслышала. «Айша звонила Робин?» «Нет, это нечто невообразимое». «Ей просто захотелось убедиться, что ты не совершила самоубийство, и тебя не расчленил какой-нибудь маньяк. Это, собственно, самое главное. Все остальное ты, скорее всего, сочтешь полной ерундой и даже слушать не пожелаешь». «Откуда у нее твой номер телефона?» — спросила Кэрол. «Ну, я полагаю, ты сама его ей дала на случай непредвиденных обстоятельств. Все-таки она твой давний партнер». Слово «партнер» прозвучало язвительно, но в данный момент Кэрол не смогла бы с уверенностью сказать, кто или что вызвало ее сестры желание поиздеваться. «А что, мы бы и на свадьбу к вам с удовольствием приехали», — тем же тоном продолжала Робин. «Я свадьбы люблю, да и в Америке побывать было бы приятно». «О чем это вы толкуете?» — спросила у них мать. «Я говорю ей, мама, что мы с тобой собираемся пойти куда-нибудь пообедать», — сказала Кэрол, хотя до того, как она открыла рот, эта мысль ей даже в голову не приходила. Робин встала, подошла к ней как можно ближе, чтобы мать не смогла ее услышать, и прошипела. «Она не игрушка, Кэрол. Ты не можешь так с ней поступить. Этого просто нельзя делать». Сказав это, она тут же ушла. «Здесь слишком много суеты», — сказала мать. Кэрол оглядела полупустой зал «Пицца-экспресс». «И слишком шумно», — прибавила мать, — «и слишком много народу». На самом деле в зале слышался лишь тихий гул голосов да легкий звон посуды. Из динамика над головой доносился негромкий голос Рода Стюарта, который пел «Рубиновый вторник». Кэрол ласково потрепала мать по руке. «Ну что ты, я же с тобой, и здесь ты в полной безопасности». А что, если, — подумала она вдруг, — преувеличенная забота Робин о маме скрывает под собой нечто зловещее? Что, если предполагаемый страх матери перед внешним миром — просто выдумка Робин, с помощью которой она пытается не выпускать ее из дома? Впрочем, Кэрол сама заметила, что мать начинает все сильнее нервничать, а когда, наконец, принесли еду, она сказала: «Знаешь, я что-то и впрямь неважно себя чувствую». «Ну что ты, мам, ты хотя бы попробуй. Такая замечательная паста, выглядит просто фантастически. Ты когда в последний раз в ресторане обедала?» Но мать вдруг решительно встала, нечаянно столкнув со стола стакан с водой. Стакан, естественно, разбился. Кэрол схватила мать за руку, но не могла же она на ней повиснуть, не давая уйти. Пожалуй, тогда сцена выглядела бы совсем уж безобразной. Она поспешно положила на стол 30 фунтов, бросилась к двери и увидела, что мать уже добралась до автобусной остановки, уселась там, плачет и приговаривает: «Зачем ты меня сюда притащила? Я хочу домой». Когда они сошли с автобуса, мать сказала: «Я не хочу, чтобы ты ко мне в дом входила». Кэрол, разумеется, могла бы подхватить свои чемоданы, швырнуть их в машину и уехать в Лондон, в Эдинбург, да куда угодно. И пусть мать продолжает вести свою тупую, ограниченную жизнь в грязи, которой она привыкла как к наркотику. Но почему-то слова «куда угодно», произнесенные мысленно, вызвали у Кэрол тот же странный озноб, который то и дело охватывал ее с тех пор, как уехала Айша. Ей вдруг показалось, что все, абсолютно все на свете фальшивое, не настоящее. Она с ужасом подумала, что, пожалуй, могла бы сейчас войти в любую из этих дверей и вдруг сразу оказаться на какой-то богом забытой пустоши, где уже сгущается ночная тьма, а значит, все эти квартиры, дома, да и весь мир — это всего лишь нагромождение фанерных декораций, которые обрушатся, стоит ей шагнуть за их пределы.